Глава 23. Ох, и душевно мы посидели все вместе, отмечая наше общее чудесное спасение, ведь каждый из нас в последние дни буквально под смертью ходил. Глафира Митрофановна с Акулинкой чуть друг друга не перестреляли и шмайсеров под действием проклятия фашистского упыря. Лихорук так и вовсе уже концы отдал, и только настоящее чудо, за которое мне пришлось заплатить десятилетиями своей жизни, сумела вернуть его назад. Да я и сам три раза уже чуть ласты не склеил. Красавицы-хозяюшки меня чуть не укокошили, затем гребаный колдун едва в бараний рог не согнул, а потом и спасение злыдня чуть под ручку не подвело. Однако же все закончилось благополучно. Вот за это я и поднял первый тост. Выпили, закусили, поболтали ни о чем, наслаждаясь такими редкими, как оказалось, минутами тишины и спокойствия. Даже потанцевать умудрились под звуки старинного патефона, неожиданно обнаружившегося у моих хозяюшек. Засиделись допоздна, даже расходиться не хотелось. Но Глафира Митрофановна в один прекрасный момент включила в себе режим врача, напомнив некоторым, что кое-кто целых три дня без сознания валялся, а здоровье пусть даже и ведьмаку, но поберечь стоит. В общем, разогнала всю нашу шайку-лейку, пребывающую на веселе по своим кроватям, по разным, естественно, не настолько уж мы и напились, так испытали легкое приятное опьянение, отлично снимающее стресс. Коньяк был наивысшего качества, а не какая-нибудь клоповка, от которой дуреешь, а с утра голова трещит. И проснулся я с утра бодрый, как огурчик, словно и не пил вовсе. Мои красавицы уже встали и хлопотали где-то во дворе по хозяйству, оставивши мне на столе сытный завтрак, собранный частично из остатков вчерашней трапезы, а частично из свежих овощей, яиц и молока. Даже початую бутылку коньяка выставили, по всей видимости, на похмел. Но мне подобная поправка здоровья была абсолютно не нужна, поэтому из жидкости я обошелся большой кружкой парного молока, которую выдал с превеликим удовольствием. Выйдя во двор после завтрака в отличном настроении, я раскланялся с девушками и ушел в ближайший перелесок, решив, что пора уже серьезно начать заниматься магией, а то сколько дней уже прошло впустую. И первое, чего я начал свои упражнения, были попытки заполучить в свое пользование те самые биодроны, о которых я размышлял уже давно. В качестве самых летательных аппаратов я решил остановиться на Корвус Короне, вороне обыкновенной, как любила называть это чудо природы учительница биологии из моей школы. Там она была весьма возрастная, и иногда ее пробивала на небольшие спичи для коллег по работе. Вот от нее я и нахватался. Оказывается, что ворона-птичка очень разумная и сильная физически. Еще 100 с лишним лет тому вороны не умели объединяться в стаи, а вот сейчас они весьма поумнели и ловко действуют как в стаях, так и индивидуально. И этот факт мне был весьма на руку. И самое главное, птичка легко поднимает гору, то есть вверх, предметы, которые ей не под силу расколоть мощным клювом, а после сбрасывает их с высоты и ждет результата действия. Средняя ворона весит около 300 грамм. Поднять же воздух она способна вес примерно вдвое-втрое больше собственного, то есть чуть меньше килограмма. К примеру, вес гранаты F1 в просторечии лименки составляет примерно 600 грамм, что вполне по силам удержать в лапах среднестатистической птахи, а после сбрасывать именно туда, куда мне будет нужно. Если уж тупые куры смогли точно выполнять мои приказы, то с врановыми уж точно должно как по маслу пойти при минимальных затратах магической энергии и их высокий интеллект в разных задачах, особенно в работе с инструментами, всяко должен пригодиться. Ну и чем вам не дрон? Если я заряжу таким макаром сразу из десяток птиц, а сотню, представляете, как можно развернуться? Эх, жаль только, что солидный вес она не поднимет, даже с противотанковой РГП-43 не справится, поскольку-то весит, если я не путаю, больше 1 килограмма. И еще один немаловажный факт, я хотел использовать в будущем. Эти птицы умеют подражать человеческой речи и очень часто даже понимают значение многих слов и высказываний. Я собирался сделать из них еще и этаких говорящих гонцов, если мне когда-нибудь придется работать в связке с теми же партизанами. Вот только незадача вышла, больше 2 птиц одновременно я подчинить себе не мог, накопленной за время беспамятства магии хватало только на них. Причем печати подчинения жрали куда больше сил, чем требовалось для тех же куриц. Похоже, чем умнее и сообразительнее животное, тем больше сил на его подчинение приходится затрачивать. И если применять подобную волшбу для людей, магии потребуется куда как больше. Так что пока все мои планы летели в тартарары. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока я не восполню резерв. А для заполнения резерва в усиленном темпе мне срочно нужно было устроить оккупантам какую-нибудь каверзу. Только вот для этой каверзы опять-таки нужна магия. Какой-то замкнутый круг получается, ёкарный бабай. «Развлекаешься, товарищ мой чума?» Раздался за моей спиной голос, так похожий на скрип сухого дерева. «Смотрю, оправился уже». «Здравствуй, детка Большак». Уверенно обернулся я к неожиданному гостю. «Все-то ты знаешь, все-то тебе известно. Хотя это надо было посмотреть, кто еще здесь гость. Ведь неприметный и улыбчивый старичок, восседающий на удобном пеньке, которого вот ей-ей вру, 5 минут назад и в помыне не было, был настоящим владыкой леса, окружающего ведьмину балку. Конечно, это был леший собственной персоной». «А как же иначе, товарищ мой чума?» Степенно ответствовал щуплый старичок, оглаживая седую бороду ладони с морщинистой кожей, так похожей на древесную кору. «На то я и хозяин окрестных мест. Орочительный хозяин всегда знает, где и что у него творится», — наставительно произнес он. «А от вашей схватки, что ты с заморским упырем-то учинил, эфир до сих пор прийти в себя не может». «Сильным, зараза, оказался», — произнес я, отпуская ворон, подчиненных печати. «А то мне ли не знать?» Печально улыбнулся в усы леший. «Кабы не твоя помощь в прошлый раз, не уцелеть бы и мне. Как выстоял бы в одиночку против силищи такой?» Полюбопытствовал хозяин леса промеж делом. «И вот не один я был, детка Большак», — довольно произнес я. «Злыдень меня спас». «Не что тот самый, для которого ты едва против меня не попер?» Вновь усмехнулся леший, но теперь уже по-доброму. «Уж не думал, что эти твари подлые на такое способны». Удивленно покачал он головой. «А ты другого в своем лесу стал бы терпеть?» — слегка поддел я старика. «Прав, не стал бы», — кивнул лесной хозяин. «Тотчас бы пришиб, если бы сил на то хватило». Подумавши чуть-чуть, добавил он. «Злыдни они дуже живучие. И не так-то просто его к ящеру в кочные палаты спровадить, если бы он в полную силушку-то вошел. Мы его даже круг волхвов не сумел уничтожить, только связать и сумели». «И вот что, детка Большак, ты лихорука больше тварью подлой не зови», — вежливо попросила я лешего. «Нет, тот он уже что давеча, сил да и жизни своей не пожалел, чтобы меня спасти. Ну и я за него. Стало быть, братишка он мне теперь названный. Договорились». «Братишка, чума за лихорука перед лешим ответ держит», — послышался шепелявый говорок в моей голове. «Значит, где-то рядом злыдень мой охраняет братишку». «Не забудет шлыдень оказанной чести». «Чудные дела в моем лесу нонче творятся», — прогудел леший, еще больше изумившись. «Да не прячь ты уже, оглоед одноглазый. Все одно знаю, что ты здесь. Давай уже, появись, раз сам товарищ чума так тебя привычает». Подле меня тут же соткался из воздуха горбатая фигура злыдня. «И швала тебе, дядка Большак», — опасливо косясь на лешего единственным глазом, прошамкал злыдень. «И тебя не хворать, одноглазый», — вполне себе добродушно произнес старичок-лесовичок. «Не боюсь, не забежу. Не каждого первый всадник братом называть-то будет. А уж чтобы злыдня, честь это большая. Гордись, одноглазый, оказанным доверием». «Лихорок не подведет, братишко», — подал голос злыдень, раздувшись и выпятивши грудь колесом, но настолько горб позволил. «Лихорок лепава за братишко порвет». Он даже зубами клацнул, показывая, как это будет делать. «Вот видишь, какой у тебя защитник», — расхохотался дребезжащим смехом леший. «Он, пожалуй, даже пострашнее твоего бледного брата будет. Не подскажешь, товарищ мой чума, а по чью эту душу он недавно в мой ес заявлялся?» Неожиданно перестав смеяться, спросил лесной владыка. И в его изумрудных глазах я заметил тщательно скрываемые искорки страха. «Значит, всадник по имени Смерть мне действительно не привиделся в горячечном бреду, как я небезосновательно надеялся. Он приходил, сидел у моей кровати, позвякал своим жутким инструментом, призывая поскорее себя осознать. Это якобы необходимо, чтобы осадить не в меру разошедшегося войну. Самое интересное, что я никак не ощущал себе этого моего тезку чумозавоевателя, как и не ощущал никаких остатков личности моего первого владельца, музыканта Рому Перовского. Нет, мне, конечно, было интересно познакомиться с такой легендарной фигурой, как первый всадник апокалипсиса, но жертвовать ради этого своей личностью я был абсолютно не намерен. «Похоже, что помою, детка Большак», — честно ответил я лешему. «И чего он хотел?» — продолжал допытываться старичок, выдохнувший с облегчениями. «Неужели думал, что смерть за ним явился? Наверное, чтобы я закончил маяться дурью, пожал я плечами и побыстрее вспомнил, кто я такой есть». «А, понятно», — поспешно кивнул Большак и больше к этому вопросу не возвращался. «Я вот чего пришел-то, ведьмак?» Лиший неожиданно замялся, словно сам не знал, с чего начать, но по его встревоженному и напряженному виду я уже понял, что все остальное было лишь необременительной беседой перед грядущим обстоятельным разговором. Типа потрепались о здоровье, о погодах, а теперь пора и к серьезным проблемам переходить. «Тут такое дело, товарищ мой Чума, такое дело». «Так давай уже, не ходи вокруг да около, детка Большак». Решил я ускорить события и взял быка за рога, то есть лешего за рога. «Вижу, что проблемы у тебя кое-какие приключились. Если чем могу помочь, ты говори, не стесняйся». «Беда, товарищ мой Чума». Наконец, откринувши все условности, заговорил леший. «Два дня назад на самой границе моего леса настоящая прорва смертных и их железных зверей скопилась. Окружили со всех сторон ворохи, хоть лес мой и немал, но и невелик, все же сердцем чую не к добру все это. Пожгут, попалят мои угодья, зверья погибнет мать мужчая, а без леса и мне смерть придет, страшная неминучая». «Постой, да с чего ты это взял? Я же сказал, что смерть ко мне приходил, и к твоим делам он никакого отношения не имеет». «Хорошо, коли так, товарищ Чума, но поймал я несколько смертных, но из тех, что подле леса моего стали тереться, расспросить хотел, чего они удумали паразиты. Ну-ка, ну-ка, поведай старче поподробнее. Если уж сам леший на такую откровенную авантюру пошел, значит, точно плохи наши дела. И есть у меня стойкое подозрение, что это по мою душу. Не успокоится немецкий упырь, пока русского ведьмака со свету не сживет». «Да, только жидковаты оказались людишки». «Разведя руками, виновато сообщил леший. Или ребятки-зверятки, мы и перестарались. Один только мой и выжил, да и тот по-нашему не жуп ногой». Расстроенно заявил Большак. «Все больше под себя гадит, да мычит. Выручай, товарищ мой Чума». Слезно попросил он меня. «Расспроси, разузнай, чего эти твари задумали. Вы-то всадники, любой язык разумеете, не то что мы, владыки дремучие. Поможешь, а?» «Кстати, да, с языками у меня полный порядок. Может, поэтому у меня всадник и вселился. Он изначально там был. Бррр. Голова от таких мыслей кругом идет. Ну его, потом буду разбираться. А вот лешему помогу. Мне информация о вражеских планах тоже не помешает. Ну, на то мы порешили и по рукам ударили. А через мгновение тропинка чудесно в лесу открылась, которая прямо к берлоге лешего и привела. А у лесного хозяина избушка казалось, что надо, большая, просторная. И ощущение такое, что он ее натурально вырастил. Но оценить уровень комфорта лесного владыки не удалось. Тот сразу потащил меня к пленнику, единственному оставшемуся в живых. Фриц, упакованный в черную униформу танкиста, обнаружился в растительной клетке в совершенно неприглядном виде. Мало того, что он обделался в самом прямом смысле слова, так еще и по фазе основательно двинулся. Я задал ему несколько вопросов на немецком, типа имя, фамилия, звание, но ответа на них не получил. Как и сказал мне ранее Большак, пленник только невразумительно мычал и пачкал штаны. Бесполезно. Потратив некоторое время на допрос фашиста, покачала головой. Слишком уж ты его напугал, детка Большак. Ну или подручные твои. Ничего мы сейчас от него не добьемся. А можно не попробовать, братишка? Неожиданно поинтересовался злыдень, который не пожелал меня оставить наедине с лешим. Да чего ты можешь, балаболка? Возмутился лесной хозяин. Ты погоди, детка Большак. Попросил я лешего не суетиться. Дай пацану шанс, и поверь, лихорук сможет тебя удивить. А, делайте, что хотите. Лесной владыка совсем пал духом, Терять свой лес, как и помирать, мне совершенно не хочется». Это было видно даже невооруженным глазом. Да кто из нас этого хочет? Только полные идиоты, да окончательно отчаявшиеся люди. Леший к их числу не относился. Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить еще лучше. Да вы и сами все это знаете. В общем, леший взмахнул рукой, и зеленая клетка открылась, пропустив пленнику, моего одноглазого братишку. Лихорук подскочил к немцу и положил свою огромную ладонь ему на голову. Принц мгновенно перестал дергаться и затих, глядя куда-то в пространство затуманенным взглядом. «Спрашивайте», – прошипел злыдень. «Он долго так не протянет». «Нейм», – вновь завел я свою немецкую шарманку, и на этот раз она заиграла. Пленник, обер-ефрейтор Пауль Безлер, действительно оказался танкистом, а конкретно механиком-водителем 4-го танкового полка 13-й танковой дивизии 3-го танкового корпуса 1-й танковой армии. Но вопрос, а за каким хреном они оказались здесь, ничего путного танкист прояснить не смог. Но разве что кроме каких-то слышанных слухов и домыслов, что это, дескать, личное распоряжение самого рейхсфюрера Генриха Гиммлера на вопрос о поставленной руководстве задачи. Мехвод назвал блокировку лесного массива и, возможно, его полное уничтожение, одним словом, сжечь, а пепел развеять. После этих слов уже ничто не могло спасти фрица от гнева лесного хозяина. От ушлепка даже мокрого места не осталось, насколько раз свирепел наш старичок-боровичок. В таком состоянии ему под горячую руку лучше не попадаться. Хорошо еще, что немец успел выложить все, что знал. Да, и так-то знал он немного. Для уточнения ситуации нужно было ловить птичку покрупнее. «Выручай, ведьмак!» Едва ли не на коленях умолял меня леший. «Не справиться мне одному с этим супостатом. А ты можешь, ты ведь сам чума». «Я рад бы, старина, да только сил у меня нет». Виновато развел я руками. «Совсем резерв пуст из-за недавней схватки с суперем, а без магии не сильно ты и повоюешь». «Погоди, ты только согласие дай». Продолжал напирать на меня леший. «А на что ты, как тебе силы быстро восстановить? Есть у меня одна мыслишка, только мне пару дней надо бно». «Да хоть три», усмехнулся я. «Если сила восстановится, отобьем у супостата мы твой лесок». «По рукам?» Протянул мне свою сухую одресневшую руку леший. «По рукам? Только это... Ты открой мне секрет своей лесной тропки. Хочу к ночи на разведку к фрицам сходить, посмотреть незаметно, что там да как. Пока суть до дела, нужно тряхнуть лесного владыку на разные добряки. Не такой почти мгновенный способ передвижения с одного конца леса в другой совершенно не помешает». Леший помялся, видимо, борясь с чувствами, но в конце концов сдался. «Слушай, шлоба заветная», произнес он шепотом, едва не прилипнувши губами к моему уху. Ту белиберду, что он мне произнес, я с первой попытки даже не воспринял как слово. Просто набор абсолютно несочетаемых друг с другом звуков. «Попробуй, друг мой чума, быструю тропку открыть», — предложил Большок. «Слух можешь ничего не говорить. Все есть у тебя в голове. Только место сначала приставь, куда попасть хочешь». И действительно, стоило мне только подумать о гнилой балке и произнести слово, а мысленно я его совершенно без запинки воспроизвел, и как только умудрился запомнить, как зеленые кусты и деревья разошлись в стороны, открывая проход к родному дому. Пока я тренировался, леший уже куда-то свинтил, даже не попрощавшись, но это меня ни капли не расстроило. За такой царский подарок, пусть я его и сам выпросил, я готов был простить ему многое. «Ну что, братишка?» Я дружески хлопнул лихорука по горбатому плечу. «Домой зайдем, а потом наведаемся в гости к фрицам. Тебе, небось, давно горяченького отведать хочется». «Еще как хочется». Распахнувши зубастую пасть, истекающую слюной, поспешно кивнул злыдень, сразу смекнув, о чем это я. «А правда, можно?» Преданно заглянул он мне в глаза. «Можно, дружище, еще как можно».